Чистякова я проторчал еще 2 недели и использовал это время отнюдь не для выслушивания дифирамбов в свою честь и не для празднования исторической победы. Я работал сам и заставил работать все местное сонное царство. Посредством кнута и пряника. В качестве пряника выступали представления к наградам и обещание пробить дополнительное финансирование для города. В качестве кнута – мой личный гнев и запугивание скорым возвращением фрадштадтцев. Строители трудились в 3 смены. Шепель дневал и ночевал в форте. Зимину было велено выделить постоянный гарнизон для морской крепости, и отобранным солдатам пришлось работать вместе со строителями, чтобы знали каждый квадратный сантиметр своего будущего места службы. На окраине порта я велел насыпать временный земляной бастион. На случай прорыва вражеских кораблей в бухту пристань окажется под прикрытием этой огневой точки. В долгосрочной же перспективе на правом песчаном берегу Чистяковской гавани можно было возвести небольшой форт или устроить полноценный бастион. Над этим еще предстояло подумать. Полковнику Петровскому предстояло в ближайшее время заняться устройством армейского полигона. Качество стрельбы местных канониров меня не устраивало. Пусть постоянно тренируются, как это делают северные полки. Бухту очистили от результата сражения. Защитные баржи с песком убрали, обломки и человеческие тела по возможности выловили. Линейный корабль «Южный лев» сильно обгорел, но не желавший взлететь на воздух экипаж сам избавился от запасов пороха, так что после капитального ремонта судно сможет пригодиться молодому Торидийскому флоту. Короля Якова скоро поднимут со дна и тоже отправят в ремонт. Таким образом, Торидия еще получит в качестве бонуса от этой победы 2 линейных корабля. Все же ремонтировать дешевле, чем строить с нуля. Что же касается самой победы в сражении, то я не был склонен переоценивать ее значение. Слишком уж многое было отдано на волю случая. Если бы не удался трюк с табаком и опием, то пришлось бы либо полноценно штурмовать форт, заплатив за это большим количеством жизней, либо стирать недостроенную крепость с лица земли, чтобы потом строить ее заново. Да и в последующих пунктах моего плана было слишком много ошибок, так что гордиться особенно было нечем. Правда, все окружающие в унисон заявляли, что 150 погибших — это ничтожная плата за шикарную взбучку, устроенную главной морской державе мира. Но я-то знал, что многих жертв можно было избежать. Потому-то все эти восторженные возгласы и обожающие взгляды лишь раздражали меня и побуждали спешить с отъездом. Тем более, что даже в отсутствие Григорянского до моего слуха с завидным постоянством доходили обрывки разговоров типа «Князь Холод принес с собой на берег Южного моря зимнюю погоду, вызвал снегопад, не давший клубам дыма рассеиваться, отчего фрадштадтцы не знали, куда плыть и куда стрелять», и так далее, в том же духе, тому подобный бред. В общем, уезжал я из Чистякова с радостью и большим облегчением. Поскольку после той самой снежной ночи погода волшебным образом восстановилась и больше подобных сюрпризов не преподносила, то грязь на южных дорогах за 2 недели уже успела подсохнуть, а вот севернее, на подходах к Титовице, весна с ее распутицей была в самом разгаре. Так что неприятных ощущений на обратном пути мне хватило с лихвой. Нужны хорошие дороги, нужны. Впрочем, у меня уже голова пухнет от мысли о том, что здесь еще нужно. Если в первый год жизни здесь я откровенно мучился от того, что никак не могу реализовать свои знания в этом откровенно отсталом мире, то сейчас кое-что уже начало получаться. Какие-то процессы запущены, даже кое-какие результаты есть, что-то уже идет по накатанной. Да еще враги не дают расслабиться и стимулируют мозг к генерированию идей. А потому уже я выстраиваю логическую цепочку от идеи до модели. Я по-прежнему многого не знаю и многого не умею. Но мой нынешний авторитет и положение в обществе позволяют подбирать перспективных людей, которые с небольшими подсказками начинают тащить процесс в нужном направлении. Так что не такая я уж бездарщина, какой казался самому себе еще 2 лет назад. Даже думаю, что неспроста все именно так и получилось. Начни я с самого начала плодить идею за идеей, слишком бы резкой, слишком заметной для постороннего глаза была трансформация прежнего князя Михаила Бодрова в князя нынешнего. Скушали бы меня инквизиция с искным приказом, как пить дать, скушали бы. А так я обжился, встроился в местное общество и могу теперь без особого риска для жизни подавать свои идеи. Главное знать, под каким соусом их подавать, всегда иметь убедительное обоснование, чтобы не записали в предатели или еретики. В столицу мы въехали во втором часу ночи через восточную заставу, и вскоре я уже был в своих покоях царского дворца, где меня ждали горячая ванна, обильная женская ласка и теплая супружеская постель. Хорошо все-таки дома, соскучился. Работенка-то у меня тяжелая и вредная. Все чаще мечтаю об отдыхе и спокойной жизни. Выпросить, что ли, месяцок на поездку с Натальей в холодный удел, погулять по лесу, подышать свежим воздухом, парного молока попить, свежих овощей из теплиц покушать. В общем, восстановить нервную систему, а заодно и с женой время провести. А то все мотаюсь с одной войны на другую. Ну, про взаимосвязь своих планов и хорошего настроения Бога, думаю, все наслышаны. То есть мне даже выспаться как следует не дали. «Миха! Миха, бродяга ты северный! Просыпайся!» Внезапно ворвался в мой сон восторженный голос царевича Алексея. «Чего?» — пробормотал я недовольно, с трудом продирая глаза и силясь при этом сообразить, откуда в моей спальне взялся Алешка и куда исчезла Натали. «Просыпайся, Миха! Война вот-вот начнется, а ты дрыхнешь!» «Иди к черту, Алешка! Я только вернулся ночью с войны, а ты тут с утра с новой войной!» «С утра? Да уже полдень миновал!» «В самом деле? А ты в окошко-то взгляни!» «Слушай, Алексей Иванович!» Я недовольно поморщился, поскольку никак не мог смириться с Алешкиными методами моей побудки. «Перестань орать. Можно подумать, пожар во дворце». «Так война же, Миха! Вот-вот начнется!» Я продрал такие глаза и обнаружил у своей постели сияющего младшего царевича в своем любимом уланском мундире. Стоявшая у входа в комнату Наталья только беспомощно развела руками, мол, любого другого остановила бы, но это ж Соболев-младший. «Алешка, у меня такое чувство, что состояние войны у нас ни черта не заканчивается. Не успеешь отойти от одной, как уже нужно бежать на другую. Так что радость твоя мне совершенно непонятна». «Так с Фрадштадом же, Миха! 200 лет с ними не воевали! Ух!» «Да какая разница с кем?» — возразил я. «Любая война — это плохо». «Ха! И это говорит человек, наводящий ужас на Тимланд, Силирию и Улорию и только что вышвырнувший островитян из Чистякова. Война — это весело! Это занятие для настоящих мужчин!» «Алешка, меньше общайся с тещей. Это она и ее окружение дурно влияет на тебя. Я действительно не раз слышал высказывания в победном духе от прибывших из Силирии гостей. Или тебе молодая жена успела надоесть, если ты так войне радуешься?» «Тьфу на тебя!» Алексей бесцеремонно уселся на край кровати, за что тут же получил дружеский подзатыльник. Но в ответ только беззлобно рассмеялся и заявил. «Я все равно никуда не уйду, потому что батюшка тебя ждет». Пришлось мне срочно приводить себя в порядок и отправляться с царевичем на очередной малый совет. По дороге выяснилось, что войны пока нет, но угрозы из-за моря уже раздаются. Островитяне разъярены унижением, приключившимся с их флотом в Чистяковском сражении, грозно бряцают оружием и жаждут мести. «Можно подумать, это мы напали на их порт где-нибудь в Кименнице или Ньюре», — усмехнулся я. «Еще немного, и я услышу обвинение в вероломстве». «Вероломстве? А в колдовстве не хочешь?» — хохотнул царевич. «Они же до сих пор гадают, каким образом ты форт за четверть часа штурмом взял». «Курить меньше нужно». «Это точно», — рассмеялся Алексей. «Здорово ты придумал. Но до Фрадштада эта весть еще не дошла. Посмотреть бы на лица их лордов в тот миг, когда они впервые узнают о вреде курения», — схохмил я с высоты цивилизации 21 века, но мой друг только недоуменно взглянул на меня и пожал плечами. Малый совет начался с моего чествования. Сам государь Теридийский Иван Федорович обнимал меня, жал руку и хлопал по плечу. После отца тем же занялся наследник трона Федор, а после уже пришел черед жать мне руку Глазкова, Григорянского и Арбенина. Алешка ограничился хлопком по плечу. Он считал, что свою часть восхищения моими подвигами уже выразил своим громким вторжением в мои покои. Но это было еще не все. Меня прилично премировали и присвоили звание генерал-лейтенант. Было приятно, но почести никогда не являлись для меня самоцелью. И не были способны вскружить мне голову, потому я воспринял их более чем сдержанно. Кто-то может считать это черствостью. Люди стремились приятное сделать, вознаградить по заслугам, а он не визжит от радости, не прыгает до потолка. А кто-то сочтет чрезмерной скромностью. А мне все равно, кто что думает. Я такой, какой есть. И уж в чем, а в этом меняться не собираюсь. Что же касается сложившейся международной ситуации, то она действительно была весьма напряженной. И война вот-вот должна была вспыхнуть. Именно этим объяснялось присутствие на Малом Совете главы посольского приказа. По дипломатическим каналам каждый день приходили тревожные вести. Как всегда, фрадштадтцы не стремились остаться со своим противником один на один. Во всех столицах континента нажимались все возможные рычаги в попытках сколотить против нас враждебную коалицию. Но дело шло туго, поскольку всегда и во всем, согласная с островами Арниания, была слишком ничтожным противником. У Планду традиционно было мало дела до происходящего за пределами его территории. Рангорн неприязненно относился к Фрадштадту за явную поддержку Креола в не такой уж давней войне между этими восточными странами. А сам Креол только начинал зализывать раны после жестокого морского поражения от своего недавнего партнера. Островного королевства и ни о каком союзе пока не могло быть и речи. Не говоря уже о том, что все вышеперечисленные страны не имели с Таридией общей границы. Так что важнейшими объектами уговоров являлись наши ближайшие соседи – Тимланд, Селирия и Улория. Но и здесь все было непросто. Тимландцы были сыты по горло прошлой войной, когда весьма удачное начало кампании завершилось для них разгромом, денежной контрибуцией и потерей части провинции. Нижний Нарис. Да им вообще проблематично вести войну против нас, поскольку перейти границу можно либо под Бобровском, либо на самом крайнем севере, вдоль побережья Северного океана. Основная же часть пограничной линии шла по труднопроходимым острогам Верейских гор, а своего Суворова, способного протащить через горы армию, у Тимланда не наблюдалось. К тому же, после заключения мира, Таридийское царство не стало вести себя высокомерно по отношению к побежденным, потому и сотрудничество в приграничных областях быстро восстановилось. Селирию можно было вообще вычеркнуть из списка ввиду продолжающейся внутренней смуты. Кто-то из претендентов на престол мог чего угодно пообещать фрадштадтцам за их поддержку, но по факту никто из них не был способен причинить нам никакого беспокойства. Тем более, что пограничная крепость Злин до сих пор находится в наших руках. В итоге все опять сходилось на Улории. Уларийское королевство имело с Таридией протяженную сухопутную границу, массу обид и территориальных претензий, еще недавно грозную армию и большой денежный долг перед Фрадштадтом. Просто идеальный кандидат на роль союзника, а по совместительству поставщика пушечного мяса на поля будущих сражений во славу короля Георга II. Было понятно, что король Янош еще не оправился от оглушительного поражения близ Грушовки, но также понятно было и то, что он не откажется от реваншистских планов. «Хватит ли у нас сил воевать сразу на две стороны?» — справедливо вопрошал Иван Иванович Арбинин. «Партия войны в Раице необычайно активизировалась. Уларийцы считают ситуацию очень удобной для реванша, а обещание островитян отсрочить выплату долга еще больше подстегивают сторонников решительных действий. Как нам быть? Чего ожидать от наших возможных противников? К чему готовиться?» Государь озвучил вопросы, занимающие в данный момент головы каждого из присутствующих. «Если бы Дарка уже сидел на троне, селерийцы могли бы оттянуть Яноша на себя», — совершенно не к месту ляпнул Алексей. «Нам это сейчас никак не поможет», — задумчиво протянул Григорянский. «Да, но ход мысли правильный», — поддержал младшего брата царевич Федор. «На Селирию надежды нет, а вот Креол мог бы встать на нашу сторону. По крайней мере, строящиеся корабли нам обещали отдать, не забирать в свой флот». «Корабли-то уже проплачены», — проворчал Глазков. «Проплачены-то проплачены, Никита Андреевич», — возразил Арбенин. «Но после такого фиаско на море креольцы судорожно пытаются закрыть дыры в своем военном флоте. Тут уж не до денег, но в войну Креол втягиваться не станет. Нет у них сил сейчас, поостерегутся». «Что насчет Рангорна?» — поинтересовался Иван Федорович. «У нас там не очень сильные позиции, как-то так исторически сложилось, что нам проще с креолом найти общий язык», — покачал головой главный дипломат. «Сейчас пытаемся прощупать ближайшее окружение королевы, но это дело не быстрое». «Про Тимланд и спрашивать нечего», — подал голос я. «Эти против Фрадштадта ни за что не пойдут». «Ну вот мы и выяснили все о возможных союзниках», — подытожил Федор. «Может, предложить Яношу денег?» Эта мысль пришла в мою голову внезапно, но едва высказав ее вслух, я уже понял, что звучит она слишком бредово. Потому продолжил я уже не так воодушевленно, как начал. Ну, если под меньший процент или вообще без процентов. «Как-то нехорошо получается», — Глазков состроил постную физиономию. «Супостату деньги предлагать? Вроде как откупиться от него хотим». «С другой стороны, — возразил Федор, — лучше платить деньгами, чем кровью своих людей». «Лучше-то оно лучше», — тяжело вздохнул Иван VI. «Да денег таких нет. Вернее, есть, но чтобы их собрать, придется несколько проектов останавливать». На минуту в кабинете воцарилась тишина. По всей видимости, каждый из присутствующих пытался родить хоть какую-то умную мысль, но ничего не получалось. Лично я спросонья вообще никак не мог заставить себя мыслить в соответствии с новыми реалиями международной обстановки. Не то чтобы я раньше не задумывался о дальнейших действиях фрадштадтцев, просто тогда все это еще было гипотетически, а сейчас превратилось в реальность. А хуже всего был тот факт, что решение этой задачки я так и не нашел и втайне надеялся, что не придется ее решать вообще. Зря надеялся. Никуда от этих островитян не денешься. Итак, всех, кто за нас, мы посчитали. Кто против, тоже не забыли. Оставшихся записали в разряд воздержавшихся. А также выяснили, что перекупить противника не можем. Давайте уже переходить к планам действий на основании вышесказанного. На правах председательствующего Иван Федорович обратился ко всему малому совету. Но смотрел при этом на одного меня. Хм. Я польщен, конечно, но подобное доверие ко многому обязывает. «Давай, Холод, говори, что думаешь по этому поводу», — подбодрил меня царевич Федор. Выходя к развешанной на стене огромной карте континента, появившейся здесь с моей подачи совсем недавно, я чувствовал себя учеником, вызванным к доске отвечать невыученный урок. «Итак, господа, что я могу сказать?» Чтобы собраться с мыслями, я сделал паузу и обвел малый совет внимательным взглядом. Федор уткнулся глазами в свои записи, на устах его блуждала снисходительная улыбка, словно он знал все, что я сейчас скажу, и лишь собирался проверить мои знания. Зато его младший брат демонстрирует восторженное внимание и готовность жадно ловить каждое мое слово. Григорианский и Арбенин внимательны и серьезны. А вот глава сыска, поджав свои тонкие губы, задумчиво смотрит в сторону, словно задумался о чем-то своем. Иван Федорович хмурит брови и морщит свой высокий лоб. Последнее слово все равно за ним. И ответственность за судьбу страны в конечном итоге тоже на нем. Хоть не любит он у нас принимать решения, но иногда никуда не деться от этого. Даже если это решение будет всего лишь одобрением наших планов. К сожалению, я не могу залезть в головы наших врагов, чтобы прочесть их мысли, но с большой долей вероятности могу предположить, что фрадштадтцы не решатся на масштабное сухопутное вторжение. Не любят они воевать на суше, плохо это у них получается. Единственные ситуации, ради которых можно сделать оговорку, это попытка высадиться на побережье Карбинского края, примерно посередине между Чистяково и устьем Титовицы, а также в Бобровской области, если мы позволим их флоту войти в Нарис. Первый случай наиболее вероятен, поскольку напрашивается совместный удар в направлении Карбина уларийцами с северо-востока и островитянами с юга. «Так можно и Карбинский край снова потерять», — пробормотал государь. «Но все это из области слишком невероятных предположений», — продолжил я. «Скорее наши заморские друзья ограничатся действиями на море и нападениями на наши порты, а честь умирать за их интересы на суше предоставят исключительно уларийцам». «Ну, у уларийцев и своих выгод в этом деле хватает», — проворчал Никита Андреевич. «Совершенно верно», — легко согласился я. «Поэтому я предлагаю приступить к формированию трех армий. Первую расположить близ Усолья. Моя указка ткнулась в прилегающий к названному городу район. Чтобы иметь возможность выдвигать оттуда резервы к Южноморску или Бобровску. В случае возникновения такой необходимости». Вторую армию необходимо поставить где-то в районе Грушевки. Эта армия прикроет подходы к Ивангороду и Кузнецку. Если Яныш вознамерится повторить свой предыдущий опыт и двинуть войска от города Коревец через Титовицу. Как только наши соседи обозначат свои планы, можно будет выдвинуться к реке и разбить их прямо во время переправы. Третью армию ставим в Карбинском крае. Думаю, этого будет достаточно, чтобы отбить у фрадштадтцев желание высаживаться на берег. И достаточно, чтобы достойно встретить Яноша и задержать до подхода других армий. «Не слишком ли силы распылим?» — осторожно подал голос Григорянский. «Это разделение нужно только для прикрытия основных направлений предполагаемого вторжения. Будем ждать вестей от разведки и реагировать на изменения ситуации». «Если направление удара будет одно, то все армии можно будет соединить. Если несколько, будем отбиваться частями, противнику ведь тогда тоже придется делить свои силы». «Ну, хорошо. Федор оторвался таки от своих бумаг и внимательно посмотрел на меня. «Упредим высадку фрадштадцев и на суше останемся один на один с уларийцами. А что на море?» «На море все гораздо сложнее. Фрадштадцы обязательно попытаются напасть на наши порты. Если ничего не выйдет, то ограничатся морской блокадой». «Миша, а ты представляешь себе, — взял слово царь, — какой урон нашей торговле нанесет эта блокада? Да и репутация власти сильно пострадает», — вставил реплику Глазков. «Прошу меня простить», — я беспомощно развел руками, — «но я ничего не понимаю в морском деле. Потому не могу ничего сказать ни о боевых качествах, имеющихся у нас в наличии боевых кораблей, ни о способностях экипажей. Мы сделаем все, чтобы не дать фрадштадцам высадиться, но воевать с флотом на море может только другой флот». «Вот бы заморозить море и по льду добраться до фрадштадтских кораблей», — мечтательно произнес Григорянский, задорно подмигивая мне. Все рассмеялись, поняв намек на слухи, упорно отождествляющие меня с князем Холодом. Хорошо, что все тут люди взрослые и разумные, понимающие, чего можно требовать от человека, а что он не сможет сделать при всем желании. К сожалению, лето близко. Я картинно вздохнул, ставил указку в держатель и отправился на свое место за столом. «Флот у нас уже есть», — взял слово царевич Федор. «Но пока небольшой и, скажем так, с кое-какой спецификой. Об этом позже. Правильно все Михаил разложил, так и нужно действовать. Внимательно наблюдаем за Янышем и защищаем порты от островитян. В Чистяково они вряд ли сунутся повторно, хотя постеречься все же нужно. Чтобы не допустить их к Бобровску, нужно постараться закрыть вход в Нарис. Ну а Южноморск является для них самым лакомым куском, и нужно сделать все, чтобы не допустить его потерю». Обсуждение затянулось еще на пару часов, после чего я получил в командование армию, собирающуюся у Усолья, и приказ позаботиться о недопущении врага в устье реки Нарис. Ну и оборона Южноморска, случится такая необходимость, тоже возлагалась на меня. «Вот и отдохнул после бранных трудов», — пробормотал я самому себе под нос, возвращаясь после совета в свои покои. «Нет, пора съезжать из дворца. Здесь слишком близко к командирам».